Главы 7 и 8. Criticizing the Vedic scriptures. Критиковать ведические писания. Это глава 7. А 8 глава рассматривает считать славу святого имени воображаемой. Мы рассматриваем оскорбления, которых следует избегать. И если нам удастся избежать оскорблений, мы знаем, тогда воспевание святого имени обладает полной силой и эффективностью. И происходит удивительный взаимообмен, как только мы сможем в достаточной мере очиститься. Давайте присоединимся к Харидасу. Надеюсь, что те, кого здесь нет, тоже присоединятся к нам скоро. Чтобы услышать его подношение о критике ведических писаний. Шрути Шастра, ведические писания, которые включают Упанишады и Пураны, и другие связанные с ними писания, изошли из уст самого Господа Кришны. Мы знаем, что существует много писаний в других религиях, написанные как Евангелие или учение в соответствии, как Библия написана в соответствии с учением Марка, Иоанна, Луки. Существует много комментариев на разные писания. Но мы понимаем, что ведические писания непосредственно даны самим Богом. Поэтому подразумевается, что мы принимаем полностью все, что говорят ведические писания, поскольку они даны Богом. Сегодня у нас будет дискуссия или обсуждение 7 главы. Очень непростое, тонкое обсуждение. Веды содержат знания, которые выходят за пределы чувственного восприятия. Это знание возможно понять исключительно по милости Господа. Люди рождаются с 4 врожденными недостатками. Какие-то недостатки, с которыми люди рождаются, может казаться очень непонятным. Как понять духовную литературу, как заниматься процессом преданного служения. Первое — несовершенное чувство. Еще что? Склонность попадать в иллюзию, совершать ошибки и обманывать. Да, эти 4 ужасных недостатка, которые являются украшениями человеческого тела и ума, что очень усложняет попытки понять духовные предметы. Это означает, что если мы уменьшаем или избавляемся от отношений, основанных на этих 4 недостатках, тогда мы все начинаем понимать лучше. Не только мы лучше понимаем, но непосредственно чувствуем и испытываем. Много из сферы высшей реальности. Итак, наши чувства меньше беспокоят нас, если мы прекратили всякую деятельность, связанную с обманом. Если мы выбрались из иллюзии, мы больше не принимаем и не подыгрываем ей. Если мы способны так действовать, тогда что остается? Конечно, это сознание Кришны. Когда эти вещи доминируют, мы будем не только критиковать Писание, мы будем критиковать любое проявление, связанное с процессом преданного служения. Существует 10 принципов учения Вед. Первые 3 относятся к Кришне, вторые 3 — к Дживе, 7 — касается Ачинтья Бхеда Таттвы. В конце концов, речь идет о достижении прайоджана, чистой любви к Богу. Если свести воедино все заключения Вед, они сводятся к чистому преданному служению, потому что Джива обретает чистую любовь к Богу. Где применим этот принцип, не нужно замещать его второстепенными учениями. Следование этому принципу означает поддерживать науку сознания Кришны. Искусственно давать ведам второстепенные толкования — это грех, которое отдаляет человека от абсолютной истины и является началом конца. Мы знаем, что смешивать или толковать Писание, навязывать ложные концепции или выводы, это все является оскорблением. Преданный, который привязан к воспеванию чистого святого имени, все знание Вед также откроется ему, что означает, ведические писания в конечном счете необходимо познать во всей полноте. Постепенно он также обретет Кришну прему. Веды однозначно утверждают, что благодаря повторению святого имени человек испытывает экстатическое блаженство, поскольку святое имя является источником всего. Веды далее объясняют, что все великие души, души, пребывающие в духовной обители, постоянно заняты воспеванием чистого святого имени. Я прочитаю последний абзац в этом разделе, и мы поговорим на эту тему. Поэтому, избегая оскорблений, критиковать шрути и писания, погрузитесь постоянно в воспевание святого имени. Если кто-то ненароком оскорбил шрути, он должен искренне искупить свою ошибку, правильно прославляя шрути. Он должен поклоняться ведическим писаниям, Шримад-Бхагаватам, чувствуя величайшую радость и почтение. Предлагает цветы Туласи. Шримад-Бхагаватам является сутью ведических писаний, есть также разные ритуалы. Можно проводить пуджи шастрам. Бхагаватам, несомненно, прольет милость на оскорбителя, поскольку Бхагаватам является океаном милости. Только негодяи критикуют Шримад-Бхагаватам. Мы понимаем, что существует книга Бхагават и есть личность Бхагавата. И мы к обоим относимся очень-очень серьезно. Мы смотрим на Писание как на литературную инкарнацию Кришны. И из шастр мы понимаем садху, понимаем гуру. С помощью шастр мы узнаем, что является и что не является оскорблением. Мы узнаем, каково высшее бхакти. Мы узнаем, что такое смешанное бхакти или мишра. С помощью шастр у нас появляется возможность многое увидеть, поскольку мы смотрим и оцениваем глазами Писаний. Если мы шастра чакшус, мы можем получить полное видение реальности через шастры. Теперь давайте посмотрим, что представляет собой шастра. Одно из значений слова шастра — это резать, разрезать невежество. Они помогают нам разрубить склонность к обманам, склонность пребывать в иллюзии, совершать ошибки, полагаться на ограниченные чувства. Шастры говорят нам, например, об очень божественных и феноменальных вещах. Многие люди с незапамятных времен совершали отвратительные вещи, основываясь на шастрах. Как, например, приведу пример. Можно даже в наше время фанатизм. Некоторые люди считают, что они живут в строгом соответствии с сутью Корана, они так думают, и поэтому у них есть оправдание, чтобы убивать неверных, поскольку в Коране это упоминается. Там говорится, что те, кто приносит беспокойство, должны быть убиты. И существует много ссылок, которые могут подтвердить, что должна быть активная проповедь и уничтожение, и даже убийство оскорбителей, препятствующих духовному прогрессу планеты, общества. Мы видим, что Библию очень активно насаждали, например, в Южной Африке, что поддерживает многие части и разделы Библии, таких как «почитай своих отца и мать». И это воспринималось в духе, что вы должны почитать только своих, а других не так важно. Поэтому вы должны быть очень внимательны, как относитесь к своей группе, своей расе, а другие не так важны, поскольку в Библии говорится «почитай своих отца и мать». Хотя это очевидно, что вы должны быть сначала почтительны дома, а потом расширить это ко всем отношениям, относиться серьезно, с тем вступаете в контакт. Душа оказывается в определенной части света, в определенном теле получает мать, отца. Это серьезные отношения с пониманием, что у вас есть определенные обязательства, кармическая ответственность, но это вырывается из контекста. Это всегда происходило, и, к сожалению, всегда будет продолжаться и может привести человечество к совершенно противоположному, что Писание Шастры предлагает человечеству. Существует огромная проблема буквализма, буквального следования, versus в противовес пониманию сути. And it is not, for most it is not such an easy thing. И для большинства это не так просто to be able to deal with. Разобраться с этим. Historically, it has always been very, История показывает, что всегда это было сложно. I was having a discussion a few months ago. Несколько месяцев назад я обсуждал at the European, на встрече GBC meeting. Европейского GBC. I was having an interesting discussion. У нас произошел очень интересный разговор с его милостью Равиндри Сварупой. I said, our movement, я сказал, наше движение is experiencing, переживает an element of fratricidal war. Элемент войны. And that will be even a greater problem in the future. И в будущем это перерастет в еще большую проблему. And I said, я сказал, we have many fronts that we're fighting on, у нас было много фронтов, на которых мы вели сражения, как современные вайшнавы. Но также существует фронт, который не лежит на поверхности, о нем не говорят, и многие не замечают. Но идет война на одной стороне, которой фанатизм, and on another side, а на другой стороне we can say, можно сказать excessive rationalism, чрезмерный рационализм, или можно сказать dabbling, чрезмерная избалованность, когда люди принимают образ жизни New Age или религиозный образ жизни вместо трансцендентного. Фундаменталисты, которые все воспринимают буквально, с хорошими намерениями, и в большей степени сосредоточены на ритуалах и форме, приходят в большое беспокойство, когда сталкиваются с препятствиями или любым переоцениванием формы и ритуала и буквальной интерпретации. С другой стороны, находятся те, кто охвачены современностью, что они почти возводят ее в ранг религии и ставят ее главным критерием оценки. И также на этой же стороне находятся те, кто потерял веру. Поскольку они потеряли веру из-за событий в их личной жизни, событий в организации, тем, что происходит в духовном обществе, и это находится в оппозиции буквалистам и фанатикам. И в обоих случаях каждый отстаивает свою точку зрения, не понимая другую, и у каждого настроение, что только они правы, и настроение каждого носит оскорбительный характер. Конечно, это не ново, это всегда продолжалось, и всегда было и будет проблемой. Во времена Бхакти-Винода это также представляло серьезную проблему. We see in Bhaktivinoda's time. Мы видим во времена Бхактивинода сначала стал широко распространен сахаджизм. Люди с другой крайности. Они не следовали духовным правилам и законам, просто думая, что могут испытывать что-то, не платя налоги, и считая себя чем-то, что они еще не поняли. С другой стороны, у нас происходит довольно интересное. Плюрализм, of antiquity or ancient Vedic or Hindu lifestyle образом жизни начинает наступать. Because now the world Поскольку is becoming more and more centralized, начинает становиться more communication, все более материалистичным, more diversity, больше средств информации, больше разнообразия начинает превалировать, и люди узнают о других культурах, религиях, философиях, so науках times, и так далее. There was not в ранние времена не было философии Дарвина, there was not the thrust of не было давления христианства, cases, и в некоторых случаях навязывание ислама. And so, in Bhaktivinoda's time, и во времена Бхактивинода все эти вещи захватили Бхарата Варшу. Эмерсон и Таро и многие другие западные мыслители, которые что-то интуитивно понимали о человеческой природе, очень привлекали. Христианство проникло. Islam was coming in. И ислам. All of this is happening. Все это происходило. There is sahajiyas на фоне becoming доминирующей сахаджи. This produced a certain class of, это породило определенный класс философов. A philosopher and certain class of spiritualists. Или духовных людей. Called the Bhadraloka. Названных Бхадралоки. They were Bengalis who were quite middle and upper middle class. Среднего или высшего класса. Very intelligent. Очень разумные. And on most part, и по большей части, they rejected они отрицали Puranic and Vedic teachings. Учения Вед и Пуран. They saw it as mythological. Они рассматривали их как мифологию. As full of speculation. Спекуляции. And in many cases became и во многих случаях просто оскорбляли, слушая и видя such. Людей, которые их принимали. Now keep in mind, держите в голове, сахаджия активизировалась, люди, которые стремятся к истинной цели, но делают это неправильно. Западные идеи, космология, философия, наука проникают, представляя, что все эти вещи старомодные, неотесанные, нелепые. Христианство, утверждающее, что это идолопоклонство и чувственная деятельность. Это слишком необычная мифология. Теперь, что читают и над чем размышляют разумные люди? Они размышляют, что очень их взволновало. Они размышляли о Боге, который кажется всепрощающим, который пропагандирует войну, и Бог, который иногда кажется нарушает свои обещания. Другими словами, когда они анализируют, они видят аморальность, отсутствие этики, отсутствие науки, принципов. Это никак нельзя считать религией. Some of them went as far. Некоторые из них зашли так далеко, что стали отрицать все, связанное с ведической культурой. Некоторые дошли до того, что предложили «Да, есть Кришна, Кришна Бхагавадгита», а Кришна Пуран — это просто мифология. Все, что не вмещалось в их концепцию Кришны Бхагавадгиты, они выбрасывали. Это как вставки, спекуляции, конъюнктуры. Глупцы, которые что-то выдумали, и это стало частью теологии. Это были серьезные, интеллигентные люди, которым надоело сахаджия, которым надоела философия в том виде, как они понимали ее, что читали в шастрах. Они были захвачены и покорены lifestyle, западным образом жизни, наукой, тем, что казалось более утонченным образом жизни. Let's take another example. Давайте приведем другой пример. The Shastra says things like, например, Шастра утверждает такого рода вещи. Maharaj Ugrasena у Махараджа Уграсена было 4 миллиона личных телохранителей. 6 миллионов воинов were engaged in the battle участвовали в битве на Курукшетре на весьма небольшой площади для такого количества людей. Бхагаватам говорит о том, что дакши отрубили голову и приставили голову козла. Махавишну пальцем ноги проткнул оболочки Вселенной, сделав так, что Ганга падает на голову Господа Шивы. И Махавишну возлежит в океане, и Вселенная исходит из его пор, и так далее. У одного Брахма 4 головы, у другого 1000 голов. И Ананта Шеш — это змея. Вот что мы читаем прямо в шастрах. И они думали, что? Невозможно. Это нечто, передававшееся из уст в уста деревенскими неграмотными людьми, основываясь на их воображении. А они были образованными учеными, состоятельными людьми, смущены тем, что имеют дело с этим, и поэтому они создавали собственные философии. И иногда они брали Бхагавад-гиту и полагались на нее и отрицали Пураны. Другие стали полными атеистами. Они не только отвергли ведическую теологию, они отвергли все религии, поскольку они считали, что любая религия содержит всевозможные несоответствия, и это просто явление, в котором люди, утонченные люди, не должны участвовать. Теперь, что это значит для нас? And what did that mean? И что это значило для Бхактивинода, который тоже принадлежал к высшим классам ученых, обеспокоенный появлением падра-локов, очень обеспокоенный сахаджиями, и также видящий опасность в буквальном понимании Писаний, и также добавление интерпретации и разграничение, что принимать, а что нет. Очень сложно. Буквализм против сути. Или мы можем сказать традиция против современности. Или можно назвать это как рационализм против религии. Или, как говорили позже, разум против веры. Все эти вещи, о которых обычные верующие не задумываются и не должны, на самом деле, не обязаны на начальном уровне, на уровне неофитов. Бхактивинод сделал очень революционную вещь. И даже сегодня многие вайшнавы сталкиваются со сложностями, пытаясь сделать это. В большинстве случаев они даже предпочитают не думать. Но он сделал акцент на так называемой Адхуника-ваде, что современные достижения должны быть оценены, приняты, и в то же время мы придерживаемся сути. Он очень сильно писал в Кришна-самхите именно ради этой цели. И опасность этого, что вы оскорбляете все стороны. Сатачарья, все, кто там, пожалуйста, проходите сюда. Там не видно божеств, не видно Прабхупады. И мы увидим, если вы заснете. So he ran the risk. Он рисковал of offending all sides. Оскорбить все стороны. Offending the, you know, the literalist. Оскорбить буквалистов. Оскорбить тех, offending кто those who very steep in their, очень риски в своих belief systems, своих верованиях. That no question, everything must be accepted fully, 100%. Не вопрос, что все должно полностью приниматься на 100%, иначе это псевдорелигия, отклонение. So his concern was, его идея была в том, что нас не интересует ни древность, ни современность. И мы не принимаем безоговорочно ни то, ни другое, но также не отбрасываем. Его идея была в том, мы не принимаем ведическую культуру как единственную реальность. Ведическая культура должна быть обработана, оценена, чтобы выявить ее актуальность для разных мест и условий. И в то же время мы не отбрасываем ведическую культуру и просто принимаем образ жизни, который кажется социологически верным или рациональным. So just as we're looking at some of these phenomenal things, необычные явления, I mean, some things, если они слышат кто-то непосвященный, это сбивает с толку. Как главная философская книга по теологии может быть основана на том, что Кришна подталкивает любимого замечательного слугу и вечного помощника к битве, к сражению? How can a God be embraced, как можно принять Бога, который убивает налево и направо, сам лично? Как можно принять Бога, который убегает с чужими женами посреди ночи? С рациональной позиции все это звучит полностью абсолютно не только неуместно, но и неэтично. И христианские миссионеры, и ученые, и западные ученые, и даже некоторые из тех, кто жили в индийской ведической культуре, не понимая ее, просто пришли в замешательство. Или подумали, что все окей, и занялись сахаджей, не понимая сути. Бхактивинода пришлось иметь дело с обоими лагерями. И он дал нам нечто очень важное, я думаю, даже для ИСККОН в будущем. Поскольку по мере роста у нас есть шанс погружаться все глубже и глубже в личном понимании и в нашей способности представлять Прабхупаду как организацию, и, надеюсь, способность понять, что дал нам Махапрабху, чтобы повлиять на весь мир. И через трудности роста, которые часто могут породить страх, нападки, замешательство, отсутствие веры и так далее. So, just like now we have devotees как сейчас у нас есть преданные, которые учатся в университетах, они изучают санскрит и индологию, читают много текстов в подлиннике. Некоторые из них теряют веру в процесс, некоторые становятся более твердыми, поскольку они понимают, насколько глубоко то, что дал нам Прабхупада, насколько это удивительным образом все охватывает, и поскольку они понимают, что делаются разные акценты для разных целей. So, Bhaktivinoda explains, Bhaktivinoda объясняет, there are certain things что в Писаниях говорится об определенных вещах, непосредственно предназначенных, чтобы усилить веру и вдохновить, замотивировать неофитов. Есть определенные вещи, которые предназначены специально для того, чтобы улучшить сознание Каништха-адхикари, как способ помочь этому человеку прогрессировать в преданном служении. И есть определенные вещи, которые не стоят дословно, полностью, на 100% принимать за истинное или за суть. Бхактивинода объясняет, что существует разница между верой и верованием. that one's beliefs верования человека rituals, это его ритуалы, традиции, практика, деятельность in the past, and в ней происходили в прошлом и могут продолжаться или нет в будущем. Его идея в том, что если иметь дело и даже изменять свои верования, не обязательно это влияет на их веру. That their faith should be essential, вера должна быть непоколебимой, неизменной, в то время как верования могут претерпевать изменения. Now, the way he deals он решает этот вопрос так. He explains, он объясняет, что существует парамата прада и атта прада. Как скажем, есть адхуника вада. Она рассматривает современность. Парамата прада. Вечные духовные деяния, трансцендентные, которые должны быть приняты, как они есть, на веру. И есть атта-прада. Все, что связано с материальным творением, материальным миром, все имеющее отношение к материи, антропология, социология, литература, все, что касается относительной природы, даже если это присутствует в шастрах. Он сказал, у нас есть право тщательно изучить, принять или отвергнуть. Это означает, что существуют определенные вещи, важные для трансцендентности, которые являются сутью и существуют независимо от места, времени и обстоятельств. Другие аспекты, такие как история, социология, политика, финансы, образование и так далее, can be looked at, их можно can be accepted, рассматривать, принимать, can be improved upon, улучшать can be rejected, или отвергать, even, даже even if it appears in shastra. Если об этом говорится в шастрах. Most people, большинство людей, очевидно, don't want to не хотят like даже приближаться к этому, даже думать о подобном. Most Christians большинство христиан хотят totally принимать Библию literal. Полностью буквально. Большинство мусульман принимают Коран буквально. И так далее. Большинство последователей вед хотели бы принимать Писание полностью буквально, и это нормально для определенного уровня сознания. Это нормально для большинства людей, и это должно быть так, поскольку это дает им веру, решительность действовать и быть сосредоточенными и так далее. Но духовность намного выше этого. Она намного глубже. И любовь Кришны постоянно проходит через какие-то обходные пути, постоянно. Даже поддерживая способы, через которые Кришна проявлял свою любовь раньше, его любовь постоянно приходит новыми путями. Как мы обсуждали вчера, не так просто понять, что нужно изменить в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Как Прабхупада сказал, это нелегко, требует реализации. Но мы видим, каждый сильный ачарья вносил определенные изменения, поскольку они не жили в прошлом. Они испытывали любовь Кришны в настоящем, и поэтому эта любовь излучалась через них, и они давали ее в настоящем. Поэтому постоянно присутствовали резонанс, жизнь, творчество, но целомудрие. Здесь вы можете обнаружить опасность. Подобно тому, как даже если я бы очень глубоко размышлял над этим. Мы знаем, как в истории о Пуранджане, это аллегория. И мы видим, что существует множество историй, которых мы все знаем. Послание заключено не в буквальном ходе событий. Его не надо принимать на 100%, но видеть суть. Другой вопрос. Способны ли мы now, это понять? You know, теперь, как понять, что является аллегорией, что соответствует определенной природе и не должно приниматься буквально, а что принимать буквально, а что, если придерживаться иного мнения, будет оскорблением, как мы читаем сейчас, об оскорблении критиковать ведические писания и даже писания, следующие этой традиции. Итак, на уровне конечности понятно, просто принимая все написанное, как оно есть, и все в порядке. На уровне Мадхьяма и Уттама есть разница. Конечно, уровень Уттама, на высшем уровне все связано с Кришной, поскольку человек полностью поглощен этим. Или у него не существует двойственности, иллюзии, нет ничего временного, первичного, вторичного. Все важно, исполнено сути и так далее. На уровне Мадхьямы присутствует разграничение, изучение. Он разбирается в том, на чем здесь на самом деле говорится. В то время, что это значит, и что значит настоящее время. Итак, как Джива Госвами, он представлял в своих книгах Паракия Расу, чтобы сахаджи и люди, которые запутались, они не совершили оскорбления. Он преуменьшал значение внебрачной любви, которая является высшей, и подчеркивал любовь в браке. Хотя он пришел из духовного мира и тесно связан с внебрачными отношениями, в своих книгах он принижает это ради блага людей. Сам Бхакти Винод, было так много групп сахаджи, так много баулов, он даже писал, используя их терминологию, чтобы привлечь их и потом помочь подняться на следующий уровень. Он даже использовал псевдоним, менял свое имя, делал это. А когда он разговаривал с учеными, он говорил, используя современные представления, чтобы разбить блоки в их голове, чтобы они смогли принять послание, чтобы достучаться до них. Я рассказываю все это, во-первых, потому что текст связан с этим, но также, я думаю, это одно из самых важных служений Шрила Прабхупаде, и в будущем его будет еще больше носить ясность в эти категории в нашей организации, также в других религиях и традициях. У кого-то есть служение наводить мосты, работать фасилитатором. Это всегда актуально. Как если мы возьмем христианство, например, тот же Иоанн Креститель испытывал сильную Мадхурия Расу. В некоторых своих книгах он пишет о себе, в женском теле, что Господь обнимает его, прижимает головой к груди. Это, несомненно, отношения Мадхурьи, основанные на огромной духовной силе, реализации обетов, и поэтому Господь из сердца раскрывает и позволяет такому человеку приблизиться к чему-то очень высокому. То же самое. Тереза Авильская очень похожа. Даже хотя они вышли из христианства, можно также найти суфистов, они также испытывают определенный уровень сознания Бога, который определенно показывает, что они были благословлены Кришной чудесным образом и близко связаны с Ним. Для зрелого трансценденталиста это помогает еще сильнее вдохновиться, как Кришна, которому они поклоняются, присутствует во всех теологиях, глубоких аспектах этих теологий, и поэтому они приветствуют различия. Они беспокоятся по этому поводу. Но большинство практикующих религию сосредотачиваются на своей практике как единственно верной, а все остальные чокнутые. Они считают, что то, что они делают, лучше, а то, что остальные, не так важно. В таком настроении часто совершаются оскорбления в самой практике. Бхакти Винод очень искусно расправляется с ситуациями либо-либо. Сейчас в ИСККОН есть люди, которые видят любое изменение в том, как мы совершаем санкиртану, как проводим харинаму, как читаем лекцию, решаем определенные вопросы. Они рассматривают это просто как майю. Женщины ведут киртан, женщины дают лекции, нездоровый акцент на детях. Все эти вещи они просто считают майей. Any discussion любое обсуждение нововведений, они просто рассматривают, что это уменьшает сознание Кришны. У нас есть люди, которые думают подобным образом. Пару лет назад я был в Майяпуре, я разговаривал с учеником Гурукулы. Не хочу обидеть того, кто сказал это, но это просто фанатизм. Он проповедовал, находясь в отреченном статусе. Он проповедовал мальчикам, что спорт — это майя. Now, what are the kids supposed to do? И что же делать детям? It's already difficult for them to сложно сидеть спокойно, слушать лекцию полтора часа и быть окруженными взрослыми, которые терпят эту аскезу. И затем кто-то приходит к ним в школу и говорит, спорт — это майя. So they're not supposed to have exercise, не позволяется тренироваться, прыгать вместе, играть. Кришна и Баларама бегали по лесу, все время играли, занимались всем этим. Читания лили, преданные, занимались плаванием, брызгались, так много всего. Но подобные вещи это просто фанатизм. Другой высокопоставленный человек буквально недавно говорил преданным, вы не можете предлагать пиццу Кришне, не существует пицца прасада. Поэтому, что это? Пицца, мороженое и подобное? Этого не существует. Где вы читали, что Кришна ест пиццу? Он прав. В одном смысле. Если смотреть на это буквально, тогда можно пойти дальше. Много другого. Буквально не подойдет. Но люди, которые думают так, кто так проповедует и занимает высокое положение. Давайте не будем рассматривать личности, мы пытаемся лишь разобраться в теологии и философии. И для этого мы разбираем, как они применяются в наши дни. Поясняя идею, как это происходило раньше, что происходит в наши дни и что может произойти в будущем. Поскольку каждая организация, духовная организация, также имеет своих консерваторов, радикалов, революционеров, и в обоих случаях это может быть опасным, это полярность. Есть концессионеры, те, кто идут на уступки, они просто хотят, чтобы все было мирно, не анализируя, что более важно сделать в соответствии с местом и обстоятельством. Иногда у них проявляется такое гибкое настроение, всеядное, что тоже опасно, если оно основано на попытке просто поддерживать мир, а не на стремлении достичь истины. Когда мы только присоединяемся к движению, мы думаем, это так просто, но позже мы выясняем, что существует так много аспектов вайшнавизма, и мы обнаруживаем, что с незапамятных времен было множество ловушек вайшнавской теологии по практически каждому аспекту, каждому важному положению вайшнавской теологии. И что же движет нами, что мы начинаем сосредотачиваться на том, как увеличить веру, решимость, как испытать сознание Кришны более живым, как быть очень преданным не только вайшнавизму, но конкретной форме вайшнавизма, которую дал нам наш ачарья Шрила Прабхупада, и в то же время ценить бхакти. Других религиях, других верах, других аспектах вайшнавизма. Очевидно, это требует серьезной зрелости и уважения. Бхакти Винод объясняет то, что он назвал сахаджа самадхи. Его точка зрения такова. Да, современность важна, так как определенные вещи существенны, актуальны для вайшнавы, чтобы Кришна проявился, и их нужно ценить и принимать во внимание. В то же время древность, традиция также важна. Мы должны смотреть, что она актуальна и жива для нас. Рационализм необходим, но на него нельзя полагаться как на конечную истину. Если что-то не умещается в рациональное понимание, человек выбрасывает религию, как делали некоторые из бадралоков. Традиция важна, But tradition must itself also be evaluated, должна быть оценена, осмыслена, и она должна быть актуальной. Мы не принимаем что-то только потому, что это было передано нам. Наши верования, мы должны быть готовы все проверять, улучшать, изменять, поскольку верование является частью традиции, частью ритуала, частью Но мы не должны отклоняться от Парамата Прады, нашей высшей веры. Он делал это, и были люди, которые присоединялись к нему на время, и они в большей степени придерживались рациональной стороны, и они пытались найти компромисс с трансцендентными вещами, с которыми их нельзя смешивать. И он был тверд, показывая им, что это неправильно. И также объяснял тем, кто все воспринимал буквально. Он специально написал книгу «Кришна Самхиту» и некоторые другие работы, чтобы помочь людям установить правильный баланс в своей жизни, такой баланс, что он поддерживает могущественную чистоту и верность традиции, которую дал сам Господь Чайтанья. И в то же время он был очень открытым, эклектичным и был в курсе других религий, других литературных трудов, других групп, других идеологий и постоянно искал способ, как дать Кришну. Но позиция такова, что даже в Писании некоторые вещи, которые говорят Писание, связанные с материей, могут подвергаться оценке. И он идет дальше, поскольку шли также дискуссии о том, кто такой чистый преданный. И с одной стороны утверждали, что чистый преданный никогда не может принимать неверных решений, ошибок, а с другой стороны не соглашались, что чистый преданный может ошибаться, и нужно оценивать, что принимать, а что нет, поскольку они понимали, что чистый преданный, чистота — это быть марионеткой Кришны. Его чистота и точность заключается в том, что он полностью подчиняется желаниям Кришны и защищен шастрами, поддерживается садху и так далее. Итак, чистый и непогрешимый настолько, насколько он предался Кришне. Но мы можем понять, а фанатики, они остались при своем мнении, и все. Но другие могут спросить, мы видим, что чистые преданные забывают стихи. Иногда они не знают, как починить кондиционер, холодильник, автомобиль. Что значит выражение, что чистый преданный знает все? Что чистый преданный совершенен? Это значит, он знает все, что касается Кришны, корня, поэтому все необходимое он может понять, узнать от Кришны в сердце. Но эта крайность утверждает, нет, думать иначе — это оскорбление, поскольку чистый преданный всегда делает все правильно, точно и так далее. Узнает все дела. А другая сторона говорит, что чистого преданного можно воспринимать относительно, и поэтому можно самому решать, что принимать, а что нет. И сейчас присутствуют обе эти точки зрения, также в ИСКОН. Оба направления развиваются прямо сейчас. Опасность в том, что одна сторона оскорбляет другую и увеличивает иллюзию противоположной точки зрения. Когда те, кто потеряли веру или слишком много опираются на свой разум и интерпретируют, когда они чувствуют, слышат и сталкиваются с фанатиками, они впадают в еще большую крайность. А когда фанатики сталкиваются с отклонениями рационалистов или крайних либералов, это делает фанатиков еще более фанатичными. И это приводит к неспособности строить общение, оценить друг друга и создает нездоровую атмосферу в обществе. У нас это происходит. Это встречается в религиях, организациях. Нет ничего нового. Это есть. not just the antithesis, but a synthesis that has its healthy way, not just synthesis, creating a compromise, but really showing that there is truth and value in both sides, and that there is an essence that includes both sides. There's an essence that includes that, yes, pure devotee is knowing all things because he is the servant of Krishna. At the same time, there's an essence in realizing that when it comes to material nature, it is not the duty of pure devotee to be God. He is not God. He is not just functioning based on some kind of God. He is not just functioning based on some kind of mystic power. He is to mystically know or control everything and everything because he is God. So for some people, некоторых людей это заставляет потерять веру в чистого преданного, потому что они не понимают, что такое чистота. А другие перестараются, когда они делают из чистого преданного Бога или как с Иисусом. Они теперь считают его Богом, уже не Сыном Божьим, но не зашедшим Богом и так далее, чтобы люди могли поддерживать свою веру. Обычно проповедник проповедует, ориентируясь на менталитет Канишки, и он должен принимать это во внимание, что Канишка просто следует всему буквально и всем. Но в определенном смысле это умаляет многогранность Кришны и его постоянное проявление, и что он постоянно посылает помощников, и его постоянно обновляющееся проявление. Это не просто какие-то древние предания. Это всегда присутствует, что Кришна делал в прошлом. Еще интереснее, что он делает в настоящем, и мы предвкушаем, что он сделает в будущем. Самая щекотливая тема обсуждения — это когда Бхактивинод говорит, подобно тому, как шастру можно рассматривать по-разному, хотя шастра — это одна из самых важных вещей, моменты, связанные с материальными вопросами, можно изучать и дополнять, изменять, принимать или в некоторых случаях отвергать. Его точка зрения, что даже чистый преданный, that when it comes to material когда дело касается материальных вещей, can become influenced, может подвергнуться влиянию. Он объясняет, как это происходит. Когда преданный имеет дело с материальными делами, это часть Аттапрады, и не следует это рассматривать как Параматтапраду. Это может быть весьма опасно, поскольку опять люди могут тут все притянуть за уши. Это значит, что чисто преданный, когда приходит в этот мир, он или она принимает некоторые общение с материальной энергией, некоторое влияние, поскольку они принимают человеческие качества. Можно увидеть, как удивительным образом Кришна посылает своих представителей, и они так близко контактируют с нами, что они принимают определенные стили поведения, чтобы больше нам помочь, быть более актуальными, показать, как выбраться отсюда и так далее. Другие не понимают это, могут быть полностью обескуражены, думать, что это унижение чистого преданного. Чистый преданный никогда не ошибается, никак не может соприкасаться с гунами. Но другие могут сказать, это удивительное могущество Кришны, как он позволяет таким чистым преданным быть столь похожими на людей. И поэтому может быть много разногласий, непониманий по этому поводу. Но если человек думает, что они похожи на обычных людей, это значит, что человек не полностью чист, и это подрывает его веру. Другим это позволяет еще сильнее поразиться, что здесь был Прабхупада. У него была семья, и он занимался бизнесом какого-то времени, он боролся, у него не было денег. И из-за этого все кажется еще более удивительным, как Кришна действует через своего чистого преданного, ставит его в определенные ситуации. Но в конце дня людям будет весьма сложно логически разобраться со множеством вопросов, опираясь на философию фанатизма. Это значит начать находить способы подтасовывать карты, поскольку мы видим, что были вещи, которых Прабхупада не знал. Но от этого мы не должны в меньшей степени воспринимать его как чистого и истинного представителя Кришны. Один пример. Хари Шаури приводит пример. На одном собрании шло обсуждение. Одни говорили, нет, Прабхупада предвидел все. Хари Шаури сказал, он знал это как факт. В случае с Рабан Джордж, Прабхупада велел лидерам отправить эту девушку обратно к родителям. И лидеры подумали, что Прабхупада сказал это для публики. Мы знаем, что он хочет, чтобы все приняли прибежище Кришны. Как он мог сказать нам отправить эту девушку обратно к ее демоническим родителям? Они атеисты, не хотят следовать знанию Кришны. Поэтому наш долг — похитить эту девушку, и Прабхупада будет счастлив. Позже Прабхупада узнал, что дело все хуже и хуже. Миллионы долларов были потеряны обществом ИСКОН, много проблем. Все из-за того, что наставления Прабхупады не последовали. Позже, когда Прабхупада узнал, что девушку не вернули родителям, он был в шоке, поскольку он считал, что ее вернули. Хари Шаури привел этот пример, чтобы показать, что Прабхупада дал наставления, ему не последовали и были последствия, но он не знал, что девушку не вернули, а узнал только позже. Это пример материальной ситуации. Это, конечно, часть духовной деятельности. Но когда ситуация связана с материей, это не значит, что чисто преданный Бог. Он может знать то, что Кришна позволяет ему, хочет, считает необходимым, а если нет, это не обязательно. Как в случае в Индии, в Бомбее, Прабхупада сказал, что Кришна покрыл его в случае с этим обманщиком, землевладельцем. Обычно он видел их. Кришна может вас включить, может выключить. Чистый преданный — это марионетка, которая включает и выключает Кришну. Но подобное обсуждение не из ряда тех, что хотят слышать, люди обсуждают лидеры, и они даже приходят в беспокойство, когда слышат подобные вещи. Это немного отпугивает, поскольку, имея хорошее намерение, если мы неосторожны, мы превращаем Прабхупаду в подобие Иисуса. И тогда мы постепенно создаем философию ритвиков, поскольку она является аспектом этого. Все замыкается на личности. Или мы оскорбляем другие системы, другие вайшнавские системы, а также другие религии. В то время как наш долг действовать как Господь Чайтанья, мы видим, что он был смиренным, даже с Майавади, предлагал поклоны, а затем он всеми силами пытался проповедовать, повлиять на них. Когда он посещал храм Шивы, он выражал почтение. Или, как мы читали несколько дней назад, мы не должны оскорблять полубогов, но в то же время в наши обязанности не входит поклоняться или вступать с ними в контакт. Мы понимаем, что они трудятся для Кришны. Так как же человек может сосредоточиться на сути и не пугаться, или не терять баланса, равновесие, означает сойти с уровня Каништхи. Но часто люди застревают на уровне Каништхи. Есть некоторые люди в разных религиях, поскольку они думают, что их путь единственно верный, поэтому у них есть решимость следовать чему-то. Моя старшая сестра такая, она из свидетелей Иеговы, и поскольку она убеждена, что если ты не будешь называть Бога Иегова и не будешь поступать как они, ты не войдешь в царство Бога. Она так убеждена, что они избраны, и поэтому она очень палка в следовании этическим и моральным учениям свидетелей Иеговы. Или кто-то думает, я иудей, и поэтому я принадлежу к избранному народу, поэтому они преданы определенному течению только по этой причине. Для некоторых людей такого рода философское понимание дает им решительность следовать и помогает им быть убежденными в том, что они делают. И по мере того, как они честно следуют, многие из них постепенно станут зрелыми и смогут более широко взглянуть на вещи. Иногда люди, находящиеся на таком уровне, мы не хотим будем их беспокоить, поскольку тогда они совсем потеряют веру в Богу. А это шаг назад. Иногда Прабхупада подчеркивал, почему вы не служите как следует, или почему вы убиваете? Он говорит христианам, вы христиане, нет проблем, тогда зачем вы убиваете? По крайней мере, следуйте всему, что учил Христос. Поскольку если они будут это делать, они попадут на райские планеты, затем они получат общение вайшнава, чистого, преданного на этом уровне, и он сможет поднять их на следующий уровень. Тот, кто занимается истинным бхакти, пусть даже на элементарном уровне, позже это позволит достичь чего-то высшего. Некоторые преданные, когда читают о жизни Бхактивинода, они просто игнорируют или говорят, он просто пытался убедить, он просто говорил что-то, потому что хотел, чтобы современные бадралоки не слишком расстроились, не взволновались. Или он говорил что-то, а сам не особо погружался в это. Все это правда. Но это то, что он дал нам, что сказал и сделал. И он сохранял очень здоровый баланс, донося до нас, что нас интересует не древняя история и не современность. Нас интересует, как обрести любовь и присутствие Кришны. И поэтому, когда необходимо, мы также должны суметь признать необходимость каких-то перемен, как мы говорили вчера, менять, чтобы оставить, чтобы не менять. Но постепенно осознавать, что существует артапрада. Мы можем изменить аттапраду, когда это усиливает парампраду. Это должно быть основой. Мы можем иметь дело со всевозможными второстепенными вещами, можем менять их, варьировать, отбрасывать, сохранять до тех пор, пока они способствуют главному. Если они не способствуют главному, мы не должны связываться с этим делом. Это означает все больше и больше понимать, что главное, это включает довольно серьезное изучение и оценку. В конечном счете это требует реализации, и Бхактивинод завершает на этом моменте. В конечном счете это опасно, потому что где проходит та грань, когда вы начинаете воспринимать определенные вещи Писания как аллегорию? Вы можете сказать, все эти райские планеты — просто аллегория, адские планеты — аллегория, Ямарадж, просто чтобы запугать людей, чтобы они поступали определенным образом. А то, что Кришна принимает разные инкарнации, это все для того, чтобы помочь людям понять, что Бог всегда рядом. Бхагавад-гите на самом не было войны. Речь идет о контроле чувств, теле и чувствах и так далее. И люди с недостатком веры, которые опираются просто на рациональные аргументы, они делают именно так. Прабхупада нападал на Рама Кришну, говоря, что... И даже Ганди, который подчеркивал, что Бхагавад-гита на самом деле не война. Идея, которая стоит за этой аллегорической ситуацией, это означает, что людям приходится вести борьбу со своими чувствами. Так что поле битвы Курукшетра олицетворяет собой дехи, тело, на котором мы боремся с чувствами. Мы видим, что наши идеи очень необычны, очень редки. И это также способ, каким Кришна разграничивает и вырывает сорняки. Некоторые люди, которые принимают, что это все просто мифология, у них нет сукрити, у них нет заслуг, чтобы приблизиться к Кришне. Кришна имеет свой способ держать их на расстоянии. Некоторые читают Бхагавад-гиту, а потом отворачиваются. О, это поле битвы. Что-то в них не позволяет им приблизиться. И они находят причины, чтобы отвергнуть Кришну. Нас предупреждают в заключение. Мы должны быть осторожны, не критиковать Писание. Критика означает отбрасывать их, но также она может означать неверно толковать их или оскорбление это не понимать суть Писаний. Мы часто думаем, что поносить Писание означает на них нападать, отвергать и так далее. Но к этому также относятся интерпретация, спекуляции по поводу Писания или Предание им только буквального значения. В оставшиеся 5 минут я прочитаю из 8 главы. Она очень простая. Глава 7 немного сложнее, поэтому мы большую часть времени посвятили обсуждению 7 главы. Поскольку там мы больше могли услышать по мере нашей зрелости, как садху, у нас появились новые реализации, мы можем проникать все глубже и глубже в свои способности понять это на более глубоком уровне. Последняя глава на сегодня касается оскорбления считать славу святого имени воображаемой. Харидас Такур продолжает. О Господь Гауранга, пятое оскорбление или нама-апарада — это считать славу святого имени преувеличением. Это противоречит наставлениям Писания, так что эти два оскорбления тесно связаны. Также думать, что Писание одна часть заката парампрады является преувеличением. Это также оскорбление. Например, оскорбительно думать, что слова Писаний или слава святого имени Господа не полностью истинны, поскольку это преувеличение использовано, чтобы усилить веру читателей в воспевании святого имени. 1000 имен Господа Вишну равносильно одному имени Господа Рамы. Это еще один момент. Иногда мы можем говорить, неважно, какое имя Бога повторять. Да, конечно, это общая идея. Но разница есть. Если мы посмотрим ближе, мы увидим, если призывать имена Вишну, требуется 1000 имен Вишну для имени Рамы, а 3 имени Господа Рамы равнозначны одному имени Кришны. Иногда мы проповедуем, Прабхупада часто проповедовал, Господь Читания тоже. И надо ничего менять, просто повторяйте святое имя. Но внутри этого, если вы повторяете святое имя серьезно, вы обнаружите, что необходимо измениться, и вы изменитесь. Не беспокойтесь, просто повторяйте Харе Кришна. Не надо ни о чем беспокоиться, просто повторяйте. Но за этим скрытым, что когда вы серьезно повторяете, вы узнаете, что надо принять гуру, вам нужно прекратить греховные дела и очиститься. Тот, кто сомневается в этом факте, грешник, и он обречен из-за нама-апарад. Все истинные писания, Веды, Махабхарата, Рамаяна, Пураны, полны объяснений о сверхмогуществе святого имени. Сомневаться в этом факте отвратительно. Последнее. Метод, как освободиться от этого оскорбления. Оскорбление считать, думать, что святое имя нечто воображаемое. Если эта нама-апарадха так или иначе была нанесена, оскорбитель смиренно должен прийти в общество вайшнавов, внимательно слушать рассказы об играх и качествах Верховного Господа из уст чистого преданного. Полное раскаяние оскорбитель должен признать свой проступок по отношению к святому имени, просить прощения у вайшнава. Вайшнавы осознают славу святого имени, милостиво освободят оскорбителя от грехов, обняв его. Тогда оскорбительное настроение уйдет, и он будет защищен от нападок майи. Оскорбления святого имени совершаются из-за хитрости майи. Если преданный встречает или просто видит лицо такого оскорбителя, он должен немедленно сделать омовение в Ганге. Если рядом нет Ганги, он должен омыться в другой чистой воде. Если это невозможно, он должен совершить омовение в уме. Мы видим, насколько опасно оскорбление, что нужно сделать. Иногда также встречается фанатизм. В любом случае, когда есть желание разобраться, даже внести здоровую критику в ситуацию, человек говорит, «О, Прабху, это оскорбительно». А другая крайность в прямом смысле оскорблять и подходить к ситуации, не следуя вайшнавскому этикету. Наша философия очень глубока, но она очень практична, и Прабхупада строго ее придерживался. Поэтому ему удалось много изменить. Вот почему он делал акцент на определенных вещах, поскольку он в высшей степени беспокоился о том, как дать нам высшее сознание Кришны, сегодняшней ситуации, учитывая наши конкретные осквернения. Так что мы все благословлены, что это учение настолько сложно и сокровенно, практически загадка природы, Поскольку мы видим, что в разные времена это знание не было так доступно большой массе людей, не было доступно, чтобы свободно распространяться по всему миру. Но, как сказал Господь Читания, придет мантра Упасака, такая великая личность, которая в прямом смысле пройдет во все уголки земного шара, и после него, после того, как Махапрабху уйдет, распространит его миссию таким образом. Это Синапати Бхакта. Это Прабхупада и сделал. Он сделал нечто чрезвычайно необычное, чрезвычайно мощное, чрезвычайно опасное, обескураживающее для сомневающегося ума, для отклонившихся. И с годами мы все больше удивляемся, как Прабхупада дал нам нечто, что было крайне важно, очень могущественно. И Он дал нам это очень тактично. Он дал нам высшую связь с духовным миром. Мы должны просто принять ее и держаться, и испытывать это на практике. Вопросы? Every religion is каждая not for религия everyone. Не подходит каждому. Существует сотни религий: христианство, ислам, иудаизм, индуизм, буддизм. Поскольку человек состоит из трех тат, сатва, раджа и тамаса, его верование и вера также зависят от его кармы, прошлой кармы. Он не может принять любую религию. Он начинает задаваться вопросами, размышлять, какая религия лучше. Я могу начать следовать Рама Кришне, следовать Веданте, чистой религии Прабхупады, основанной Чайтанья Махапрабху. Существует огромный выбор. But a person himself, It is extremely important for a чтобы человек сел и помедитировал и внутри обдумал все принципы, основаны ли они на каком-то человеке или основаны на надежных принципах шастры, или это сегодня есть, а завтра нет, поскольку опирается на современный век. И это очень, очень важно, прежде чем человек примет или отвергнет. По моему личному убеждению, Прабхупада дал высшую религию, которая доступна в индийских шастрах, поскольку вы идете к истокам Индии. Христианство пришло в Кералу и Бенгалию, поскольку там люди очень бедны, а те люди приехали туда и оказывали помощь, давали кровь, пищу. И они приняли христианство. В другой период пришли мусульмане и поставили условия: вы принимаете ислам, или мы убьем вас. И они по-прежнему делают так в разных частях мира. Шанкарачарья пришел, он вернулся и вновь начал. Между южными и северными жителями была война. И он вел с ними обсуждение, и он разбил их и заставил принять то, что он говорил. Так он вернул индуизм обратно в страну. Подобным же образом, то, что основано на прочных принципах, вы протяните долго, если опираетесь на какую-то личность. Сегодня она здесь, а завтра исчезнет. Человек должен обдумать все это внутри, все, во что он ввязывается, почему он этим занимается, насколько это надежно, какова история этой культуры, которой 5000 лет, как она может быть ложной и существовать так долго. Это очень глубокие мысли. Мы видим, что люди позже в духовной жизни сталкиваются с проблемами из-за подобного фанатизма. Они могут опираться на личность, а не на философию. Могут опираться на другую практическую деятельность, а не на философию, и тогда у них появляются проблемы. Мы видим, как вы упоминали, как по-разному можно посмотреть, как определенное влияние и осквернение проникли в Бхаратаварша в Индии. Мы видим, что что-то идет от мусульман, что-то со стороны христиан. Еще один аспект следует учесть. Это смарта брахманы. Как иногда те, кто считался брахманом, но по сути не вели себя как брахманы. Они мешали людям, лишали их силы, духа. И когда пришел ислам и соприкасались с другими учениями, они с радостью приняли теологию, поскольку это давало им право на провозглашение своего привилегированного положения, в то время как пака-брахманы выгоняли их из касты. Существует много вещей, которые являются реакцией, и сейчас стали частью слияния разных культур в результате длительного взаимодействия, частью процесса, который происходил в разных религиозных организациях в разные времена в истории. Мы должны держаться ближе к сути шастры, посмотреть все, как это относится к нашей внутренней жизни, как вы говорили. Вот почему преданное в искон становится слабее или сильнее, поскольку по мере того, как все эти вещи всплывут, если наше искреннее желание познать Кришну достаточно сильно, оно становится еще сильнее и сильнее. А если нет, то их следование является искусственным, и постепенно они обнаружат, что их уносят в сторону, несет туда, то сюда. В многих случаях наша преданная имеет сознание райских планет. Прабхупада как-то сказал, что большинство его учеников отправятся на райские планеты, имея в виду, что их умонастроение по-прежнему использовать Бога, испытывать что-то ради собственного наслаждения. Когда человек сердится, если происходит это, он беспокоится, поскольку все это связано с тем, что происходит у них в уме, в чувствах для себя. И они не осознают, что когда они от этого избавятся, они поднимутся ближе к трансцендентному уровню. Тогда будут проявляться определенные вещи, которые позволят им расти или помогут выявить их слабость. И если достаточно смирения, если есть слабость, и вы будете искренне над ней работать, а если смирения нет или мало, слишком самодовольны, тогда все пойдет в обратном направлении. Вы будете искать другие недостатки с целью найти оправдание, уйти из искон, оставить общество, духовную жизнь и так далее. Мы должны посмотреть на суть и осознать. Да, Прабхупада дал нам нечто особенное. Он дал нам чудесную культуру вайшнавов, и она безгранична. Она не ограничена храмом, каким-то местом, не ограничена исконом, понимаете? Она не ограничивается никаким ритуалом или формой или организацией. Нам дана одна организация, но мы опять же должны внимательно смотреть, где суть. И мы можем почитать суть, если у нас по-настоящему есть искреннее желание принять ее. Если у нас нет искреннего желания, Господь заберет наш разум и позволит нам принять какое-то отклонение. Спасибо, Махарадж, за превосходную лекцию. Вы упомянули учение Бхактивинода Такура о том, что определенные аспекты шастр можно анализировать и принимать, дорабатывать и отвергать. Как последователи Шрилы Прабхупады, мы придерживаемся его комментариев на шастры, его книги и даже наставления находятся на том же уровне, что и шастры. И мы также понимаем, что Прабхупада дал нам книги законов на ближайшие 10 тысяч лет. Я бы хотел знать, возможно ли применять аналитический подход также к наставлениям и книгам Прабхупады. Если так, если да, то как это нужно делать, чтобы избежать крайностей, о которых вы говорили? В некоторых местах в нашем движении некоторые говорят, Прабхупада велел повторять 16 кругов, но нам нужно повторять 14, или нам не нужно следовать всем принципам и подобные вещи. С другой стороны, люди очень фанатичны некоторым наставлениям Прабхупады до мельчайших деталей. Ваш духовный учитель очень хорошо это рассматривает. Можно выделить две колонки. Когда Прабхупада говорил что-то конкретное относительно определенных материальных вещей, и мы обнаружим, что Прабхупада говорил разное в связи с разными материальными ситуациями, тогда мы должны понять, в каком контексте Прабхупада это сказал. Мы смотрим, на чем он делал акцент. Это он сказал случайно один или два раза. Это опиралось на такую ситуацию, такого человека. А это он говорил 10, 20, 30 раз во всех ситуациях. Было так, что Прабхупада делал какое-то утверждение, а в другом случае он говорил по-другому. Это нормально. Мы должны посмотреть и понять, какова ситуация, каков контекст, когда он сказал так, а каков контекст, когда он сказал по-другому. Или в какой степени он говорил это намного чаще. А это он упомянул, когда разговаривал конкретно с одним человеком. Например, когда письма Прабхупады были опубликованы, было несколько преданных, которые чувствовали себя неловко в связи с этим. У них были на то веские причины. Хотя теперь все, что Шрила Прабхупада говорил и делал, было доступно, но опасность для неофита в том, что иногда Прабхупада говорил конкретно определенному ученику только для него, исходя из его проблемы, или чтобы вдохновить его. И это не должно было всеми приниматься как универсальный принцип. Как, например, как духовному учителю ко мне может прийти ученик и сказать: you know, I'm really suffering. Знаете, я очень страдаю, я теряю вкус, я совершаю оскорбления, я беспокоюсь, то, другое, мне снятся плохие сны, я нарушаю принципы. Я могу сказать ученику: иди в университет, иди учиться, устройся на работу. Может, в следующем месяце тебе устроиться на работу, и ты будешь работать на благочестивой работе, приходить в храм по выходным. Это может быть по причине, что этот ученик не может сотрудничать в общине, у него так много греховных желаний и недостаточно духовных заслуг, и процесс очищения дается ему слишком сложно. Если он останется в этом окружении, он просто начнет поносить Кришну, поносить преданных и подобное. Поэтому этому человеку необходимо иметь определенное количество чувственного наслаждения в жизни или определенное время проводить вдали от божеств, от Кришны, чтобы, когда он приходил, он мог ценить их. Предположим, кто-то увидел письмо, которое написал этому человеку, и он говорит: смотрите, гуру говорит, нет смысла ходить на Сангиртану, нет смысла поклоняться божествам, жить в храме. Гуру говорит, просто найди работу. Понимаете, это все было сказано, исходя из конкретной ситуации, и не должно приниматься как общий принцип. Это может произойти. Мы можем сказать: гуру сказал так, и Прабхупада действительно это говорил, но он сказал это конкретному человеку. Была такая ситуация, поэтому он так сказал. Это не то, что он постоянно повторяет. Или если он повторял, значит, была подобная ситуация. Иногда мы тоже должны это учитывать. Можете передать. Вы должны понять, что то, что мы сейчас обсуждали, некоторые бы повесили меня за такие слова. Поскольку это деликатная тема, некоторым становится неловко думать о подобных вещах на этом уровне. Это заставляет некоторых чувствовать себя неловко, поскольку подрывает всю систему их представлений. Но Бхактивинод подчеркивает, что вера и верование немного отличаются. Мы иногда должны менять, улучшать и пересматривать свои верования, чтобы лучше разобраться в определенных вещах без угрозы для нашей веры. Не должно быть проблемы, когда мы слышим, что Прабхупада говорил что-то иногда по-разному. Нет проблем. Мы видим красоту, разнообразие и его личную заботу, как он обходился с каждым человеком в каждой ситуации. Это еще больше убеждает нас в могуществе Прабхупады. Если бы мы видели, что врач всем прописывает одно и то же лекарство и говорили, что все в порядке. Существует лекарство для всех, а также индивидуальное лекарство. Это то, что не позволило некоторым секретарям удержаться. Некоторые восторги секретарей даже падали, поскольку иногда кто-то приходил в комнату Прабхупады, и он говорил им одно, а приходил другой, он говорил совсем другое, поскольку он так заботился о каждой душе, что если кто-то даже делал что-то потрясающее, но этот человек приносил с собой огромное ложное эго, он показывал Прабхупаде фотографии, мы построили это, сделали то и это. Прабхупада игнорировал. Кто-то другой сделал что-то незначительное, и Прабхупада прославлял этого человека. Для слуги это было слишком. У Прабхупады оказывались есть любимчики. Этого человека он практически проигнорировал, а с этим говорил очень любезно, в то время как Прабхупада видел, что первый человек, который вошел, думал: гуру, посмотрите на меня, посмотрите, какой я хороший, посмотрите, сколько я сделал. И Прабхупада был просто рад видеть вас, посмотрел на фотографии, да-да, и занялся чем-то другим. А другого он прославляет. Вот таким образом. Это личностный подход. Таково настроение Кришны быть личностным каждому аспекту своего творения, всем слугам, а чистый преданный должен быть в том же настроении, что и Кришна. Вы говорили, что иногда Кришна допускает сложности в жизни своих чистых преданных, чтобы проявить человеческие качества, но также, как это было в случае с Баларамой, когда Брама украл телят, и Баларама в течение некоторого времени наблюдал, не понимая, что происходит. И также в войне с Пандавами Баларама был привязан к Дурьотхане, и поэтому он не захотел принимать участие в битве. Мой вопрос таков. В первой песне Шрила Прабхупада говорит, что несмотря на то, что писания могут быть переведены чистым преданным несовершенным образом, это не является недостатком, и мы должны принимать их. Но мы видим в нашем движении, что после того, как Шрила Прабхупада оставил планету, его комментарии к Бхагавад-гите были изменены. Как мы должны относиться к этому? People see it in two ways. Да, к этому относятся двояким образом. First thing is that первое, we know that even мы знаем, though что, хотя we may be a little reluctant to take scripture неохотно принимаем Писание буквально, суть здесь. Если кто-то принимает их буквально, суть проявляется now, в этом смысле. When Prabhupada wrote his first books, теперь, like, когда Прабхупада писал свои первые книги, как, например, первую песнь до приезда в Америку, он был очень счастлив, что преданные редактируют его книги, чтобы сделать их более презентабельными, в особенности для ученых. Это была грамматика, синтаксис, определенные вещи. Прабхупада был на планете. Он сам смотрел, что меняли, и мог проследить, что в итоге получалось. No major disturbance. Although there's some devotees и по сути это не вызывало беспокойств, хотя были преданные, которые предпочитали старый Бхагаватам, у них было определенное настроение до редакции. Once the Acharya leaves с момента, как Ачарья покидает планету, менять что-либо становится опасным, в особенности, что он сделал сам лично. Поскольку Ачарьи нет, чтобы он мог дать свое добро или окончательную формулировку. Некоторые слишком нервничают по этому поводу. Другие не против, поскольку редакторы, которые вносят изменения, это те же самые редакторы, которых обучал Прабхупада, которым Прабхупада дал благословение на изменения. И некоторые думают, что они знают, что нужно исправлять, а что нет. И они получили особую подготовку и благословение Прабхупады. И поэтому они спокойны в этом отношении. Это два взгляда. И преданные думают по-разному. Некоторым кажется, что некоторые изменения это очень тонкий момент. Редакторы говорят, что есть определенные моменты, которые, очевидно, были ошибками предыдущих редакторов, не редакторов, а тех, кто транскрибировал. И они ясно это показывали. А в некоторых случаях, например, Джай Двайта, он чувствовал себя более уверенно, когда ему давали прослушать запись оригиналом. Некоторые преданные, которые впервые работали над книгами Прабхупады, они были недавно в движении, и они когда что-то слышали, не всегда точно передавали, что мы понимаем сейчас, поскольку мы знаем язык Прабхупады, знаем термины и так далее. И в некоторых случаях, когда возникала проблема, он показывал им оригинальную запись или оригинальную рукопись, чтобы показать, что он изменил. Другим кажется, что это не является большой проблемой, The essence is there. Поскольку суть сохраняется, те, кто делали это по-настоящему, люди Прабхупады, были специально обучены. И даже если в какой-то области допущены небольшие ошибки, это в конце концов Прабхупада сам использовал Бхагавад-гиту Рамакришну в определенный момент, пока не вышла его собственная гита. И некоторые думают, что суть, несомненно, сохранена, и они не переживают. Но в целом принцип таков, что когда ачарья уходит, регулировать то, что он сделал, очень щекотливый вопрос. Другая сторона того, что сейчас существует целая полемика между преданными. Некоторые считают, что книги Прабхупады нужно редактировать или снабдить примечаниями. Одна из причин этого, а это очень искренние преданные, особенно преданные ученые, одна из причин, почему они так считают, некоторые вещи, о которых говорит Прабхупада, что это значит для современного общества, как люди думают сегодня, может по-настоящему задеть их. Не сами слова, а то, что это значит, с чем ассоциируется у людей, может побудить их отвернуться. And they express especially things, some of the things about women, касается женщин, some of the things on race, то, что касается and some of the things about, и может быть то, что касается войны. Не войны, а что-то другое. Но какие-то вещи, которые мы понимаем, what it can mean to people. Ну как их воспримут людям? I mean, one example, one very один пример, example, очень спорный пример, как Прабхупада сказал, women like a что женщинам нравятся мужчины. Какое слово там было? Женщины ценят мужчин, которые опытны брать женщину силой. Now, если кто-то прочитает это, особенно если она была жертвой насилия или подвергалась какому-то оскорблению, их передернет, приведет к травме, посттравматическому стрессу и всевозможным последствиям. Подобные вещи, когда люди могут читать книги Шрилы Прабхупады, это происходит. Некоторые берут книгу Прабхупады и в прямом смысле отбрасывают, проклинают его и движение, поскольку некоторые вопросы, так как они поданы, влияют определенным образом на сегодняшний ум. Некоторые читают о том, что женщин меньше мозгов, чем у мужчин, и какая-нибудь женщина, прочитав это, так делает. Или книги Прабхупады нельзя использовать в большинстве школ сейчас, поскольку они воспринимают эти книги как шовинистские, опираясь на современные взгляды. Все опирается на он, как в молитвах Шикшаштаке. Мы подчеркиваем, я не хочу ни последователей, ни прекрасных женщин. So we understand мы понимаем, that there are times when что во времена, когда Прабхупада говорил женщинам, он имел в виду противоположный пол. Для мужчин это значит женщина, для женщины мужчина. Но те, кто читает это сегодня, думают, что это шовинизм. И они правы со своей позицией. И некоторые считают, что книги Прабхупады надо редактировать. Но если начать редактировать, где остановиться? Другие считают, что книгам Прабхупады надо сделать сноски. Другие считают, что нам следует написать дополнительные книги, чтобы помочь людям вникнуть в книги Прабхупады с правильным сознанием. И все это обсуждается. Я имею в виду, это довольно сложно. Но буквально недавно несколько лидеров сказали мне, что им кажется, книги Прабхупады не нужно распространять публично, не следует распространять массово. Имея в виду, что от некоторых вещей у людей может поехать крыша, настроит их враждебно к движению и так далее. И эти люди занимают высокое положение, ученые, саньяси, некоторые гуру. Но эта тема обсуждается. вопрос в том, давать деньги Прабхупаде всем замечательно, но необходимо, чтобы им также объясняли, а в некоторых случаях писали, чтобы было правильное понимание. Сейчас это становится более актуальным, поскольку мы переживаем временный период, когда люди обеспокоены фанатизмом. Из-за терроризма все больше исследуются вопросы фанатизма. Но почему это опасно? При сложившейся сейчас в обществе ситуации, что книги Прабхупады могут обеспокоить разумных, благочестивых людей, что они не захотят прийти в наше движение. Это также изменится с течением истории, с изменением экономики и социальных факторов. Книги Прабхупады написаны так, чтобы достучаться до одного поколения за другим. Но если любой ачарья дает нам важные вещи, связанные с трансцендентом, но тем не менее есть необходимость в определенном сопровождении, чтобы помочь людям понять это, вот тогда проявляется Атапрада, когда проповедники помогают людям понять, как подчеркивали Джива Госвами, Рупа Госвами. В противном случае не было бы необходимости в личном руководстве. Что происходит? Они дают вам непосредственно из духовного мира, но теперь, опираясь на то, что происходит в материальной сфере, некоторые вещи, о которых говорится, должны быть дополнены определенным образом. Yes. Yeah, well, I mean, we are having this happen. Women, people who study comparative женщины, люди, которые изучают сравнительное религиоведение, индологию, философию, древние культуры, те, кто учатся в университетах, когда они читают книги Прабхупады, многие просто выбрасывают их, поскольку они приходят в такое беспокойство. Для них многие испытывают боль из-за шовинистских утверждений, и они немедленно отождествляют это с определенными событиями в прошлом, эксплуатацией, манипуляцией, и это просто закрывает их нездоровым образом. Я очень благодарна за лекцию, Гурумахарадж. Я оценила идею веры в противовес системе верований. Внутри рассуждала о себе, как мое сознание основано либо на системе верований, или маленькой вере, которая там есть. Этот вопрос, чтобы прояснить, не знаю, что именно мою веру или систему верований, но вы упомянули, что святой Иоанн испытывал Мадхурья-расу. Затем вы также упомянули разные имена Бога и блага, которые человек получает, призывая эти имена. Я полагаю, мой вопрос в следующем. Если святой Иоанн испытывал Мадхурья-расу, и он не называл имя Кришны, как это возможно? Это не так сложно. Существует закон Кришны. Но также есть Кришна, Кришна в сердце. Когда Кришна видит, что его слуга, мы все слуги, но если он видит, что кто-то пытается быть очень серьезным в своей религиозной практике, он хочет познать его, хочет служить, готов делать все, что необходимо, готов принести любую жертву, готов все. Он мог появиться в определенном теле, мог прийти к определенной традиции, но Кришна придет ему навстречу. Если мы посмотрим на жизнь Иоанна Крестителя, мы видим, что она подобна жизни Ачарьи в плане преданности, следования. Конечно, это исключение. Подобно, как вы получаете определенный уровень знаний в старших классах. Но иногда бывают дети с необычными способностями. Хотя он учится в классе, учитель дает ему дополнительные знания, дает книги высокого уровня, уделяет время после уроков, поскольку это исключительный ребенок. Хотя в классе дается определенный уровень знаний, но учитель видит, что это необычный ребенок, и хотя он учится еще в школе, он может читать историю на уровне университета или может изучать некоторые предметы, которые даются только в университете. Это тот же случай. Шовинист thing. But if you truly look at it, Radharani is the highest potential, and Krishna does not, cannot even move without his order. So like there you can say that there is nothing like shamanism. Можно видеть, что нет никакого шовинизма. С другой стороны, если вы прочитаете Бхагаватам, предсказывается, что в Кали-югу женщины будут контролировать мужчин и подобное. Если коснуться этого конкретного аспекта, тогда вы начинаете верить, что современный мир верит, что мы живем в Кали-югу. И подобное мышление продолжается. И также Бхагаватам говорит, что только через мужа женщина или жена может обрести спасение, даже если она не религиозна. Так что истина в том, что он проповедует именно эти идеи, но люди не понимают Писание, откуда все это берется. Я думаю, это их собственное невежество или недостаток знания, или недостаточно изучили, что они делают. Они живут в современном мире, не изучив его. Как следует. Мне кажется, в книгах Прабхупады нет никакого шовинизма. Да, суть в том, что если бы они посмотрели глубже, они выхватывали одну или две мысли из контекста, тогда они видели бы общий дух. И если бы они также изучили поведение и отношения самого Прабхупады, они увидели бы эту тенденцию. Но многие не делают этого. Сейчас люди, особенно в это быстро меняющееся время, когда у нас есть компьютеры, люди пытаются быстро что-то ухватить, они просто кликают на ссылку в компьютере и выхватывают что-то. Или они не смотрят на контекст, а просто на конкретную тему, и они видят. Гомосексуалисты тоже так делают. Они смотрят, если видят что-то, как им кажется, против гомосексуальности. Неважно, что еще говорится и делается в этой связи, им это не важно. Они ставят на вас штамп. Я видел это во многих интервью. Поскольку иногда мы представляем философию так, что это выбивает их из колеи. Иногда после одного-двух вводных вопросов они формулируют вопрос, чтобы можно было отнести вас к определенной категории. Если они видят, что вы просто относитесь к категории хомофобии, затем, что бы вы ни говорили, на вас уже стоит крест. Некоторые люди обращают внимание только на один момент. Феминисты или они настолько лишены полномочий мужчинами. Первое, что их интересует, что он скажет о женщинах. Если они слышат одну-две фразы, которые их не устраивают, они думают, окей, я понял, что на уме этого человека, я знаю, что здесь будет происходить, и мне неинтересно. Из-за этого некоторые преданные немного нервничают. Ислам сейчас вторая в мире религия по размеру, и женщины там считаются второго сорта. Почему там не встает этот вопрос? Многие сейчас задаются этим вопросом. Многие женщины со злостью оставили ислам. Те, кто воспитывался в этой традиции, теперь ее ненавидят. У многих женщин низкая самооценка и много проблем, поскольку они были в исламе. И теперь они ненавидят ислам и идут процессы. Но ваш аргумент весьма веский. Если люди будут смотреть на это целостно, они поймут лучше. Но по мере того, как мы все больше принимаем современный образ жизни, люди погружаются в конкретику, особенно с компьютерными технологиями. Это побуждает людей к этому еще больше. Вы можете очень категорично чего-то придерживаться, они вклиниваются. Что он говорит по этой теме? Не смотрят один-два момента и решают. Окей, я не хочу иметь с этим делом. Ученые, например, те, кто ходят в школу, они очень хотят видеть, чтобы книги Прабхупады, например, Бхагавад-гита, использовались как учебники. И они видели, что есть причины, и некоторые из них около 2 лет назад писали, объясняли это. Была сильная негативная реакция. Другие думали, как могла появиться идея редактировать, но намерение было серьезным, они хотели, чтобы Прабхупаду больше понимали, и у людей не было повода не прочитать книгу полностью. Но опять же опасность в том, что теперь Прабхупада ушел, и если начать редактировать, где предел? Лучше пусть все останется как есть, но со своей стороны мы должны постараться, чтобы люди прочитали все и поняли, не вырывая из контекста. Последний вопрос. Уже поздно. Давайте остановимся здесь. Уже достаточно пищи для размышления.